Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Первая серия. Телефонный звонок разбудил меня в 3 часа ночи. Я с трудом подняла голову, включила настольную лампу, взглянула на часы и чертыхнулась. Затем перевернулась на спину и с тяжким вздохом закрыла глаза, надеясь, что кому-то надоест названивать, и он оставит меня в покое. Алло. Привет. Привет. Тебе стоит приехать. Что там у тебя? Ничего хорошего. А поконкретнее? Пожалуйста. Убийство. Девушка 22 лет. Шлюха из дорогих. Адрес: 2 Советская, дом 36, квартира 215. Но ведь не из-за этого же ты поднял меня в 3 часа ночи. Конечно, нет. Твой покой для меня святое. И если я говорю «ничего хорошего», значит, так оно и есть. Черт. Сейчас приеду. Для начала я сунула голову под холодную воду, потом включила душ и немного постояла под ледяными струями. Растерлась полотенцем, прошла в кухню, достала из холодильника сок и залпом выпила пол-литра, не ощущая вкуса. Не скажу, что пришла в норму, но жить стало легче. Натянула джинсы, свитер и, прихватив куртку, спустилась в гараж. Въезжая на своем Митсубиси, по привычке оглянулась на дом. Он насчитывал 8 квартир, и лишь в одном окне горел свет. В первой квартире жил отставной генерал, и по ночам ему не спалось. Он возник в окне, напряженно вглядываясь в темноту. Открыв стекло, я помахала ему рукой. Всегда приятно сознавать, что кто-то и среди ночи на боевом посту. Вторая Советская находилась на другом конце города. Ночью, когда движение практически отсутствует, я преодолела это расстояние за 20 минут и быстро нашла нужный адрес. Возле 4-го подъезда стояли 2 милицейские машины и ядовито-желтые «Жигули» Волкова. Паршиво выглядишь. Спасибо. Нет, серьезно. Может, стоит завязать с выпивкой? Может, ты наконец скажешь, на кой черт вытащил меня из постели? Пошли, сама увидишь. Мы вошли в подъезд и поднялись на 2-й этаж. Одна из дверей была приоткрыта. Сотрудники Волкова расступились, давая нам пройти. Я сделала несколько шагов. Квартира однокомнатная. Тяжелые шторы на окнах задернуты. У противоположной стены низкая тахта, застеленная ковром с парчевыми подушками. Антикварная мебель. Молодой человек в очках, насвистывая, снимал отпечатки пальцев с 2 бокалов чешского стекла, стоявших на низком столике. На полу у его ног валялась бутылка коньяка. Это Ольга Сергеевна. Она будет нам помогать. По мере сил. На лицах оперативников появились ухмылки, от которых они тут же поспешили избавиться. Они знали, что я работаю на деда и что меня надо терпеть. Взгляни, Оля. Я подошла ближе к кровати и на мгновение зажмурилась. Конечно, труп это труп, и ничего приятного увидеть я не ожидала, но этот прямо-таки вызвал у меня шок. Потерла переносицу и заставила себя открыть глаза. Мужчины молча ждали. Я кашлянула, словно извиняясь, и перевела взгляд на убитую. Сейчас трудно было определить, сколько ей лет. Выглядела она ужасно. Из открытого рта торчали скомканные доллары. Вокруг шеи девушки был обмотан чулок. Конец чулка закреплен на спинке кровати. Скорее всего, ей сломали шею. Но этого убийце показалось мало, и он зачем-то разрезал ей живот. Постель была густо перепачкана кровью, а на стене, прямо над головой убитой, были крупные буквы, тоже кровью. Сука. Что скажешь? Впечатляет. Вот-вот. Соображения есть? Он что, псих? Само собой. Еще какие-нибудь ценные замечания? Она не сопротивлялась? Никаких следов борьбы. Одежда на убитой отсутствует, за исключением гипюровых трусиков. На честь девушки не посягали. На это ответит специалист, но я уверен, он ее не изнасиловал. Надпись, видишь? Ревность? Тогда пошарь среди ее дружков. Кому-то не нравилось, как девушка проводит время, и он внес в это свои коррективы. Как ее зовут? Кудрина Алла Дмитриевна. Танцовщица в ночном клубе «Пирамида». Чем они там на самом деле занимаются, тебе лучше знать. Я нахмурилась, начиная понимать, почему Волков поднял меня среди ночи. «Пирамида», как и многое в этом городе, принадлежала деду, неофициально, конечно. Однако, хоть дед и открещивался от доходного бизнеса и делал вид, что не имеет отношения ни к ночным клубам, ни к многочисленным саунам и массажным кабинетам, он дважды даже выступал с разгромными статьями в газетах о древнейшей профессии и сутенерах в погонах. Так вот, несмотря на все старания деда откреститься от того, что он в статьях назвал «чумой нашего города», те, кому хотелось знать, знали, что он-то как раз и контролирует данную чуму. Зверское убийство, совершенное явным психом, газетчики вниманием, конечно, не обойдут. Одному Богу известно, что они смогут накопать. И все это за несколько дней до выборов. Вот тебе и нехорошее. Теперь скверное настроение Виктора Павловича стало мне понятно. С одной стороны, на него будут давить, требуя, чтобы психопат-убийца как можно скорее оказался за решеткой. Обыватели впадают в транс при слове «маньяк». С другой, работать придется с оглядкой, чтобы ненароком не накопать лишнего. Сочувствую. Если не возражаешь, я вас покину. Можешь рассчитывать на наше содействие. Это не все. Пойди сюда. Вот, визитка деда. Кондратьев Игорь Николаевич. Вся в крови. Она была удивиться? Валялась под креслом. Кресло в трех шагах от постели. Кто видел карточку? Я. Хорошо. Серьезно? Может, объяснишь, что ты нашла хорошего во всем этом? Не заводись. Мне это нравится так же, как и тебе. Волков выглядел так, как и полагалось выглядеть человеку его звания. Лет 45, выше среднего роста, с наметившимся брюшком и тем особым выражением лица, которое сразу намекало на его профессию. С дедом их что-то связывало, но и тот, и другой об этом помалкивали. У Волкова имелся дом за городом, записанный на жену, и БМВ, который он не смог бы купить на свою зарплату. Сын его, едва закончив школу, организовал собственное дело, где заправлял, конечно, Волков, хотя и не имел права, исходя из буквы закона. Что скажешь? Что тут скажешь? Дед раздает свои визитки по два десятка за день. И то, что она оказалась у этой девицы... Надеюсь, ты не думаешь, что это дед развлекался, распарывая ей живот. Совершенно не важно, что думаю я. Но если о визитке каким-то образом узнают... Позаботься о том, чтобы не узнали. Спасибо за подсказку. Сам бы я ни за что не догадался. А если это как-то связано с выборами? Давай не будем забегать вперед. Твое дело следить за тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. А если дед знаком с девкой? Ну и что? С ее профессией она могла знать многих. Возможно, визитку ей дал действительно он. И она оказалась под креслом, да еще вся в кровище, вместо того, чтобы лежать в ее сумке, в ящике стола, коробке или в вазе, наконец. То есть в том месте, где обычно у людей лежат визитки. С ее стороны было довольно оригинальным запихнуть визитку под кресло. Всем известно, что дед таскает визитки в кармане. Например, он бросил пиджак на спинку кресла. А потом зарезал девушку. Дед, конечно, не ангел, но как-то трудно представить его в роли мясника. Я вовсе не это хотел сказать. Что, если он был у нее? Кто-то воспользовался его приходом и убил девчонку, а визитку оставил нарочно. Если она выпала из кармана деда, то как это мог предвидеть убийца? Не говори глупостей. Он мог его выследить и... Тогда визитка вовсе не выпала из кармана пиджака. Ее подбросили нарочно. А если ее подбросили нарочно, то вовсе не факт, что дед знаком с убитой. Я уже разговаривал с соседями. Они несколько раз видели мужчину среднего роста, лет 50, блондина с загорелым лицом, всегда в темных очках. Голову он держал опущенной вниз, точно опасался, что его узнают. Портреты деда расклеены по всему городу. Да и вообще человек он известный. Я-то была уверена, что его каждая собака знает. Боюсь, так оно и есть. Граждане его узнали, но помалкивают об этом из опасения оказаться в скверном положении. Не преувеличивай. Я тебя знакомлю с точки зрения обывателей. Допустим, они его не узнали, То есть это они нам так заявили. Но завтра по городу поползут слухи, а я должен найти убийцу. Хочешь задать деду несколько вопросов? Нет уж. Спасибо, сама задавай. Я подумаю над этим. Это чертова политика. Домой я вернулась только под утро. И сразу раздался звонок. Да. Привет. Как себя чувствуешь? Должно быть, на душе паршиво. С какой стати? А ведь ты знаешь, это он убил девчонку. Какую девчонку? Ну-ну-ну, дуру из себя не строй. Девчонку пришил твой любовник. Я тут же перезвонила ребятам. Чего у тебя? Телефонный звонок из автомата. А чего хотели? Весьма информированный гражданин знает даже то, что ему знать не положено. Угу. Понял. Подключу твой номер. Еще что-нибудь? Пока все. Номер моего домашнего телефона есть в справочнике, так что узнать его не проблема. А вот откуда звонивший узнал об убийстве? Оперативно, ничего не скажешь. Очень может быть, что Волков прав, и кто-то решил подложить деду перед выборами свинью. А если... Что если? Валяй, договаривай. Сейчас ты подумала, что дед в самом деле убил ее. Стоп. Он не назвал его имени или прозвище. Он сказал «твой любовник». Значит, звонивший осведомлен о наших отношениях. Слушали первую серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.